Алексей Евтушенко. Отряд 4. Битва за небеса. Откуда ты знаешь? Может быть, он 50 раз выполнял такие задания? Нет, сказал он. Будь точен. Такое никому не сделать 50 раз. Даже и 5 раз. Может быть, даже и 1 раз не так-то просто. Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол. Памяти моего друга Геннадия Жукова, разведчика иных миров, посвящается. Предисловие автора. Идея этой книги пришла ко мне, когда я писал «Солдат Вечности». Дело в том, что команда Мартина Станкевича, приключения которой начались в «Страже Реальности» и продолжались в «Солдатах Вечности», явно стала нуждаться в квалифицированной помощи. Уж больно много всего навалилось на Влада Борисова, Марту Явную, Женю Анечкина, Машу Князь, Никиту Веденеева, Олю Ефремову, Свема Одиночку и самого Мартина. Они, конечно, ребята энергичные и опытные, да мало их. А ответственность велика неимоверно и с учетом новых обстоятельств продолжает возрастать. Разделить же ее с коллегами из российской стражи или дозора Сибири казачьей не получается. И не только потому, что у этих организаций на Земле и Альтере возникло полно своих проблем, а... Впрочем, я увлекся. Все уже описано, незачем повторяться. Проще прочесть эти книги или поверить автору на слово. Итак, помощь требовалась. И она пришла, откуда я и сам не ожидал, в лице лейтенанта Красной Армии Александра Вилги, обер-лейтенанта Вермахта Хельмутса Дитца, рядовых Валерки Стихаря, Руди Майера, Михаила Малышева, Курта Шнайдера, сержанта Сергея Вишняка и ефрейтора Карла Хейница, белой колдуньи Ани Громовой, ныне Малышевой, и феи Неллы. Тем, кто читал трилогию «Отряд», наверняка знакомы эти имена. Те же, кто не читал, надеюсь, узнают и полюбят моих героев. Разумеется, о том, что получилось, судить в первую очередь читателю. Я лишь замечу, что возвращение отряда порадовало меня, как радует встреча со старыми друзьями, которых давно не видел. Хочется, чтобы и вы разделили со мной эту радость. Часть первая. Разведка боем. Первым со стаканом в руке поднялся Хельмут Дитц. Оглядел гостей светлыми, прозрачными серо-голубыми глазами, и шум за столом как-то очень быстро утих. Сам собой. «Мы, немцы, не очень любим и умеем произносить тосты». Негромко, но так, что все услышали, сказал обер-лейтенант Вермахта. «Прозит. Обычно вполне нас устраивает. Но сегодня случай особый, и поэтому я приготовил не просто тост, но речь. В этот прекрасный летний день я уверен, что он был прекрасным. Ровно 25 лет назад родился мой друг и боевой товарищ, лейтенант Красной Армии Александр Иванович Вилга. Для меня и многих здесь присутствующих просто Саша. Я не очень хорошо знаю, как он прожил большую часть своей жизни, кого любил, с кем дружил и о чем мечтал. Мы знакомы всего год. Судьба свела нас в тот момент, когда наши великие страны, Германия и Россия, вели друг с другом одну из самых страшных и кровопролитных в истории человечества войн. Само собой, мы были врагами. Смертельными врагами. Если бы тогда, летом 43-го года, кто-нибудь сказал мне, что лейтенант Красной Армии, командир взвода разведки, очень скоро станет моим лучшим другом, человеком, за которого я, не задумываясь, отдам свою жизнь, я бы счел предсказателя или пьяным фантазером, или откровенным провокатором. И я ошибся бы. Потому что именно так все и случилось. И те последующие месяцы, что я провел рядом с Сашей, были, скажу откровенно, самыми яркими, запоминающимися и дорогими в моей жизни. Я не буду сейчас вспоминать всего того, что нам довелось вместе преодолеть. Пока рановато, мы еще и первую не выпили. Скажу только, что каждое мгновение этого трудного пути я твердо знал. Из любого положения мы найдем выход, и моя спина всегда будет надежно прикрыта, пока рядом со мной идет Александр Вилга. Отличный солдат и настоящий друг. С днем рождения, Саша! «С днем рождения, дорогой!» Хельмут Дитц отсалютовал смущенному имениннику стаканом, в котором плескался крепкий тройной очистки самогон местного производства. Залпом выпил, сел на место и сочно с хрустом закусил соленым огурцом. «Браво!» — рявкнул Руди Майер и последовал примеру своего командира. «Ура!» — заорал Валерка Стихарь, чокаясь с Вилгой и всеми сидящими рядом с таким энтузиазмом, что прозрачная жидкость в его стакане опасно заколыхалась, чуть не выплескиваясь наружу. «С днем рождения!» «С днем рождения, товарищ лейтенант! Поздравляем! С днем рождения, Александр Иванович!» Понесло со всех сторон. И Александр Вилга, вглядываясь в обращенные к нему радостные улыбающиеся лица старых и новых друзей, подумал, что решение отметить 25-летие было, пожалуй, верным. Впрочем, если б не друг Хельмут, никакого широкого празднования, скорее всего, не случилось бы. В первую очередь, потому что Саше и в голову не пришла бы мысль устраивать гульбище по поводу прожитой четверти века. Он вообще не привык к тому, что нужно праздновать свой день рождения. Может быть, из-за того, что последние два встретил в окопах на фронте, и они пришлись аккуратно то время, когда думать нужно было не о том, что ты в этот день родился, а о том, как бы тебя в этот день не убили. Если же заглядывать дальше в прошлое, то там обнаруживалась небогатая на развлечения суровая юность за высоким забором пехотного училища, а перед этим десятилетка в Москве. Да, пожалуй, только в школьные времена, благодаря родителям, у него случались правильные дни рождения с подарками, гостями и накрытым столом. Но с тех счастливых времен прошло уже 8 лет. Настоящая вечность для любого, кто молод. С учетом же 2 лет войны и всего того, что случилось с ним и его товарищами после той памятной ночи накануне Курской битвы, 2 вечности. Хельмут Диц связался с ним по рации ровно 10 дней назад, в условленное время, 19 часов по московскому и 17 по берлинскому. Примерно за 2 месяца до этого, когда отряд русских и немцев избавил сначала Россию, а затем и Европу от власти новоявленного машинного разума, остальные части света, следуя их примеру, освободились сами, благо это было уже не так трудно. И Александр Вилга, Валерий Стихарь, Михаил Малышев и Сергей Вишняк решили возвращаться в Подмосковье, боевые товарищи договорились поддерживать постоянную радиосвязь, что при наличии у них Ганса и Маши, удивительных полумашин, полусуществ, подаренных отряду распорядителям, не составляло ни малейшей проблемы. Точное время, как и дни недели, среду и субботу, обговорили сразу и тепло расстались. Думали, что надолго. Оказалось, не очень. Хотя, как выяснилось, за эти почти 2 месяца разлуки успели здорово соскучиться друг по другу. «Ганс вызывает Машу! Ганс вызывает Машу!» — раздался тогда 10 дней назад в наушниках Вилги знакомый голос. «На связи Хельмут Диц! Прием!» Дальнейший разговор протекал примерно следующим образом. «Привет, Хельмут! Вилга на связи! Как дела, старый хрыч?» «Ха-ха! Хорошо, что ты помнишь, кто из нас старше! Рад тебя слышать, Саш!» «И я тебя, дружище!» «Отвечаю на вопрос. Дела все переделаны. Парни начинают откровенно скучать. И я вместе с ними». «Так уже все. Вы что, успели за это время снова объединить Германию? Не говоря уже о Европе. Что-то мне не верится. Мы вот только-только серьезные переговоры с соседниками начали на эту тему, и концам не видно. Проклятая натура человеческая, однажды вкусившей власти, добровольно от нее не откажется. Тоже и здесь. Просто удивительно, как быстро Великая Германия снова распалась на кучу мелких княжеств. И всякий князек мнит себя, по меньшей мере, императором Вильгельмом II. «Это тот, который начал Первую мировую войну?» «И ты туда же. Начитался пропаганды. Если бы не эти высокомерные любители овсянки и жадные лягушатники, все могло пойти совсем иначе. Да и вы, русские, тоже были хороши, если честно». «Тю на тебя! Опять русские во всем виноваты». «А, не обращай внимания. Это все хандра. Говорю уже, скучно. Не знаю, как тебе, а мне с парнями во все эти мелкие политические дрязги, которые наверняка не обойдутся без крови, влезать неохота. И даже противно». «Так и не лезьте». «Стараемся. Но на нас давят. Мы все-таки здесь сила, не забывай». «Забыть об этом трудно. Но нам, наверное, легче. У нас есть Леонид Макарович. Личность вполне самодостаточная и редкая. Власть для него всего лишь инструмент, но никак не повод для самообожания. Мы ему только помогаем, а он нам не мешает». «Да, Макарыч достойный мужик, хоть и бывший журналист. Значит, у вас все хорошо?» «А вы приезжайте в гости, сами увидите». «Отличная мысль. Я тебя за язык не тянул. Кстати, и повод есть». «Тебе обязательно нужен повод, чтобы встретиться?» «Не обязательно, но тем не менее он есть». «И что за повод?» «Очень веский. Тебе, если я правильно помню, дней через 10 исполняется 25 лет. Я не ошибся?» «Ни хрена себе память у некоторых. А ведь и вправду исполняется. Вот так слово за слово они и договорились, что Вилга организует застолье, а Хельмут Диц, Рудольф Майер, Курт Шнайдер и Карл Хейниц приедут его поздравлять, а заодно и повидаться со всеми. И теперь весь отряд, а также чуть ли не половина племени Леонида Макаровича и приглашенная делегация охотников сидели под навесом на свежем воздухе за заставленными буквой «П» щедро накрытыми столами. Вот они рядом. Старина Хельмут Диц, обер-лейтенант вермахта, некогда смертельный враг, а ныне закадычный друг. Длинный, худощавый, блондин-саксонец родом из Дрездена, великий циник и не менее великий романтик, фаталист и большой ценитель женщин, умеющий добиться взаимности, всегда доводит начатое дело, будь это бой или дружеская пирушка, до конца. Рядовой Валерка-стихарь, неунывающий синеглазый ростовчанин, невысокий, ладный и ловкий, со стороны похож на подростка, отлично метает нож. Временами нахальный до наглости и бесшабашный до дурости. За словом и шуткой в карман не полезет. С ним, если и пропадешь, то с музыкой. Рудольф Майер, Руди. Тоже рядовой, пулеметчик. Родом из Гамбурга, бывший докер. Сильный, широкоплечий, крепыш, с прямыми черными волосами. Всегда считает, что дальше будет только хуже. Но готов, если надо, противостоять хоть Богу, хоть дьяволу. Упрямый ворчун с добрым сердцем. Миша Малышев, рядовой, с Дальнего Востока, двухметровый богатырь, таежный охотник. Кому-то может показаться неуклюжим, но это обманчивое впечатление. Обладает силой и ловкостью медведя. Попадет из обычной трехлинейки в пятикопеечную монету с 50 метров. Дружелюбный мечтатель. Курт Шнайдер, опять же рядовой, рыжеволосый, зеленоглазый, жилистый и выносливый, злой в бою и в работе. Заводится с полоборота и по любому вопросу имеет собственное мнение. Храбрый и умелый солдат. Сержант Сергей Вишняк с Рязанщины. Старше всех в отряде. В этом году ему исполнится 30 лет. Основательный, немногословный крестьянин. Надежный, как сама земля. Простодушен и мудр той самой мудростью, которую принято называть народной. Верит в Бога, но свою религиозность на показ не выставляет. Скромен в быту, несгибаем в бою. Ефрейтор Карл Хейниц, худой веснущатый берлинец, бывший студент. Очень любознателен, старается досконально разобраться в любом вопросе. Аккуратен, хорошо воспитан, разговаривает вежливо, стреляет точно. На рожон не полезет, но без приказа не отступит. Единственное, чего он слегка побаивается, это женщины. И, наконец, Аня Громова. Нынче Малышева, наша белая колдунья, травница. И теперь уже жена Миши. 3 месяца назад родила прелестную дочурку. Красивая, добрая и умная. Идеал женщины. Повезло нашему таежному медведю, что и говорить. Это был тот самый стол, за которым они сидели почти год назад. И впервые слушали рассказ вождя племени о том, что произошло на этой земле. Только в тот раз припомнил Вилга. Держались мы плотной группой, опасаясь внезапного нападения или другой какой неожиданности. А теперь боевые друзья-товарищи явно расслабились и чувствуют себя в полной безопасности. Оно и правильно. Серьезные проблемы устранены нашими же силами, и новые, хочется надеяться, в ближайшее время не возникнут. Вот и славно. Значит, сегодня гуляем, а завтра день сам покажет, чем заняться. Тосты за здоровье именинника следовали один за другим, и где-то после 6-го Вилга начал половинить, чтобы окончательно не захмелеть. Даже при наличии обильной и разнообразной еды-закуски, свекольный самогон, произведенный умельцами из племени Леонида Макаровича, был способен лишить ориентации в пространстве и выбить с нравственных позиций кого угодно. Даже прошедших огонь, спирт и воду бравых разведчиков Второй мировой войны. «Кстати, о тостах», — подумал Вилга. «Самое время сказать ответный, а то как-то неудобно получается». Он плеснул себе в стакан и поднялся. «Слово предоставляется имениннику», — немедленно сообщил Диц. «Говори, Саша. Очень надеюсь, что ты не станешь нас благодарить. А то мы подумаем, что уже тебе надоели». «А черт с вами», — согласился Вилга. «Тем более, что я вам и так ежедневно благодарен за то, что вы есть. Но вот выпить отдельно за здоровье нашего хозяина Леонида Макаровича я предлагаю всем. Потому что если бы не он, вряд ли бы мы сидели сейчас за этим столом и чувствовали себя как дома». В самом прямом и приятном смысле этих слов. «За вас, Леонид Макарович!» Вилга чокнулся через стол с вождем. «Спасибо, Саша!» — растроганно сказал тот. «Я рад, что вам здесь хорошо!» «Хе! А уж как мы этому рады, Макарыч! И передать невозможно!» — воскликнул Валерка стихарь. «Ты для нас прям как отец родной, век мне ли в Бердона не видать за тебя!» И ростовчанин лихо опрокинул в рот содержимое стакана. «Ну все», — заметил негромким баском сидящий рядом с Вилгой отец Петр, накладывая себе на тарелку жареной свинины с хреном. «Раз Валера начал поминать левый берег Дона, значит, чинная часть застолья подошла к концу, и теперь начнется наша русская гульба». Православный священник оказался прав. Тост, произнесенный Вилгой, оказался последним тостом, который присутствующие выслушали хотя бы с относительным вниманием. После этого общее веселье достигло той стадии, когда любые попытки внешнего управления теряют смысл, и остается только расслабиться и отдаться естественному течению праздника душой и телом. Так Вилга и поступил. Левая рука затекла. Он открыл глаза, повернул голову и в новорожденном свете утра разглядел длинные ресницы, припухлые губы и волосы, светлой волной укрывающую шею и частично грудь. Грудь была восхитительно хороша, впрочем, как и все остальное. «Ага, все правильно. Теперь вспомнил. Очень мило. Как же ее зовут? Вроде бы Таня или Тая? Нет, все-таки Таня, Танюша, Танечка, охотница, лесная девушка. Пришла вместе с делегацией охотников, которая специально явилась поздравить меня с днем рождения. Уважают. Это приятно. И хорошо, что охотница. Они девушки независимые и делают то, что считают нужным. Значит, меньше проблем. Хотя, признаться, было изумительно. Было так изумительно, как давно не было. Нет, но какова нахалка? Пришла, увидела, полюбила». Вилга осторожно, чтобы не разбудить девушку, высвободил онемевшую левую руку и, растирая ее правой, сел на постели. Сон улетучился окончательно, голова казалась на удивление ясной. Странно. Вроде бы выпил вчера немало, а похмелья никакого. Вот что значит хорошая закуска. Или это искусство прелестной Татьяны? Они лесные, владеют тайными приемами. В подарок за любовь излечила от похмелья. Тем более я ночью вроде бы не подкачал. Саша еще раз припомнил то, что случилось ночью. Точно не подкачал. Был на высоте. Так ему во всяком случае показалось. Ладно, похмелья нет, это хорошо. Но чего же не спится? Сейчас, судя по всему, около 5 утра. А легли мы где-то после 11. Точнее, сначала уединились, а уж затем легли. Он встал, подошел к столу и попил воды из алюминиевой кружки, предусмотрительно оставленной там с вечера. В левой руке забегали колючие искры. Ага, жизнь возвращается. «Но что ж меня все-таки подняло в такую рань?» Вилга взял со стола часы, посмотрел на циферблат. «Так и есть. 5:05. Рыбу только ловить в такую рань. Может, я вчера договорился с кем-то по пьяни сходить на рыбалку и забыл об этом?» «Смешно». Он лез в штаны, прихватил со стола пачку сигарет, зажигалку и босиком вышел на крыльцо. Сел, закурил. Отсюда хорошо виден навес, под которым вчера были накрыты столы. Они и теперь там стояли, чисто убранные и вымытые. За одним из них спиной к Вилге сидел человек и, как показалось Саше, пил чай. С такого расстояния, от крыльца до навеса около 100 метров, трудно было узнать, кто это. Но лейтенант с удивлением заметил, что его сердце дрогнуло, словно предчувствуя ближайшие дни, а возможно и часы, неожиданные изменения в жизни и судьбе. Такое уже с ним бывало неоднократно. Вилга только подумал, что надо бы умыться, обуться, набросить рубашку, все-таки это летнее утро жарким не назовешь, и сходить под навес попить чаю, как человек обернулся и призывно махнул ему рукой.